Вместо ответа кот встал и засеменил по двору. Вампирша подумала, что на этом аудиенция окончена, но тот остановился и посмотрел на нее. Зубкова знала, что животные — лучшие друзья вампира в голодный год, но мысль, что кот от нее чего-то хотел, казалась абсурдной. А между тем зверушка продолжала терпеливо пялиться на Милену с другой стороны двора. Потом сделала еще несколько шагов в нужную ей сторону и снова остановилась. Кота явно тянуло к зданию с барельефом. Но Милена туда не стремилась. Животное начинало раздражать. Оно мешало сосредоточиться. Его взгляд был даже как-то ощутим на коже. Зубкова направилась было к рыжему, но передумала. Животное казалось разочарованным. Когда кот понял, что вампирша никуда не двигается, он вернулся к ней. «Девушка, ну вы же вроде не очень дура!» Донеслось до ушей Милены снизу. От неожиданности вампирша выдала такой трехэтажный мат, что кошак даже присел. «Ты говоришь!» Вырвалась у Зубковой, которая твердо уверилась, что расследование ее переутомило. «Я так понимаю, вам нужно внутрь, но вы не из тех гостей, которые пользуются главным входом», — вновь заговорил кот. «Тогда прошу за мной». С этими словами животное рвануло все в том же направлении дома с барельефом, но свернуло куда-то между барельефным парадным и другим, на котором никаких опознавательных знаков не было. Милена помедлила секунду, но котяра уже скрылся в каком-то проходе. «Подожди! Кис-кис-кис!» — позвала она, резво припуская за ним следом. Проход, в котором исчез кошак, действительно существовал. Он принадлежал второму дому, но стены, судя по всему, были общие или где-то соприкасались. Кот без труда проник в щель между досками, которые закрывали окно в стену. Милене же пришлось повозиться, чтобы расширить себе путь и влезть внутрь. Оказавшись по ту сторону, она сразу же чуть не упала. Под ногами не было опоры, а подвал, куда она проникла вслед за котом, оказался гораздо ниже уровня земли. Изорвав колготки и сломав каблук, Зубкова некоторое время просто стояла спиной к стене, пытаясь отдышаться. Кот сидел неподалеку, терпеливо ожидал, пока она придет в себя. «Это подвал ближнего дома», интеллигентно пояснил он, приступив к умыванию. Милена до сих пор так и не поняла, с какого вируса кот говорит. «Здесь никогда и никого не бывает, зато есть проход в нашу сторону. Старый фонд, понимаете ли, стены крошатся в пыль». «На вашу сторону?» — уточнила вампирша, оторвавшись от стены и осторожно пересекая подвал. «Что ж за город у вас такой?» «Сумасшедшие блондинки, кровожадные брюнетки, говорящие коты». «Культурная столица», — развел лапами кот. «Впрочем, вы сами можете сойти за кровожадную брюнетку». Животное красноречиво посмотрело на пистолет, который Милена вытащила из сумочки. Пока стрелять было не в кого, но осторожность превыше всего. «Впрочем, я вас понимаю». Вздохнул кот, с обреченным видом начиная вылизывать свой зад. «Такие дела творятся вокруг. Даже радуюсь иногда, что я, в общем-то, кот». «Кот здесь живет?» — спросила Зубкова, осматривая подвал. Она уже заметила дыру в стене, ведущую на сторону дома с барельефом. Ту заставили какими-то ящиками, но их можно и отодвинуть. «Хорошая семья!» — ответил кошак. — Бальтазар Кусанов с детьми. Только хозяин давно не появляется. Видимо, совсем заработался. — Убили вашего хозяина. — щелкнула клыками Милена, оценивая размер предстоящих работ по переносу ящиков. Кот издал шипящий звук. Шерсть его встала дыбом. Он забился под какую-то коробку и оттуда издавал такие звуки, что становилось жутко. «Убили? Как убили? Кто?» «Святой Манул, я так и знал, что этим закончится!» Сбиваясь на мяуканье, завывал кот. «Бедные Злата и Антон, «Брата Златы зовут Антон?» — уточнила Милена тоном следователя. «Да», — шмыгнул носом кот. «Он, конечно, не совсем обычный юноша, но он любил отца. Я в этом почти что уверен». «И что же в нем необычного?» Милена пихнула первую коробку ногой. Та сразу же отъехала в сторону, так как была не тяжелой. «Он увлекается странными вещами», — объяснил кот. «Это и делает его необычным». «Насколько странными?» Зубкову раздражало, что кот, пусть и умеющий говорить, ничего толком объяснить не может. От его ответов зависело многое. Если семейство Кусановых состояло из любителей странностей, то это многое объясняло. Кот открыл пасть, чтобы заговорить, но замер и насторожился. Его уши приподнялись. Он сделал несколько шагов к барьеру из коробок. «Меня ищут! Я слышу!» — зашептал он. «Надо идти, чтобы не попасть в неприятности. Антон будет недоволен моим отсутствием. Мало ли кому можно принести в жертву кота». «В жертву?» Подозрения Милены укреплялись. «Эй, стой! Я еще обязательно с вами поговорю». Кошак шмыгнул в узкую щель, сразу оказавшись на той стороне стены. Зубкова вздохнула. Аккуратно отодвигая одну коробку за другой, вампирша размышляла обо всей этой истории. Сомнений не было. Она угодила в самое логово одного очень непростого семейства. Естественно, убийства были связаны, а ниточки вели именно в дом с вампирским барельефом. Зубкова не совсем понимала, как действовать, но выбираться из подвала было уже поздно. Она отпихнула последнюю коробку и протиснулась в расчищенный проход. В новом подвале было менее темно, но кота уже и след простыл. Зажав в руке пистолет, Милена тихо двинулась вперед. Откуда-то слышались голоса. Глава 9. О жертвах и жертвах пьянства тоже. «Петя, нет! А, Кирилл, мужик!» Размахивая руками, падеж, периодически срываясь на родной язык хинди, свисал с потолка прямо над головой вампира. У Кирилла в глазах уже немного двоилось, так что он уворачивался от рук упыря раза в два чаще, чем следовало бы. Падеж был единственным, кто пировал на потолке. Остальные вампиры расселись вокруг стола, эстетично устланного газетами и салфетками. На нем красовались где-то 15 бутылок водки и всего две крошечные баночки с солеными хомячками. Стопок не было, так что пили из граненых стаканов, каждый раз переворачивая их дном вверх. Кирилл сначала отнекивался. Как-то неприлично пить водку при Злате. Но та, видимо, привычная к подобным посиделкам, совсем не возражала. Она умудрилась намешать себе водку с апельсином и кровью, так что единственная обзавелась коктейлем. «Слышь, Кир!» — продолжал падиш. «А космос? Он холодный или теплый?» «А я не знаю», — всерьез задумался Кирилл. «Я в офисе работаю». При этих словах его сначала разобрал смех, а потом захотелось плакать. «В офисе, чтоб на него Акаша наступила!» «Ты расскажи о себе, друг», — попросил кто-то с другой стороны стола, подсовывая ему стакан водки. «Что?» — опять задумался Кирилл, слегка покачиваясь. «Ну, во-первых, я не пью». «Молодец!» — одобрительно покивали вампиры. «Мы тоже не пьем. Ну так расскажи о себе». «А чего я буду рассказывать?» «Я могу спеть», — расхрабрился Кирилл, чуть не упав со стула. Он ухватился за бутылку водки, а с таким ценным грузом в руках падать было никак нельзя, так что вампир удержал равновесие. «Знаете, есть такая кельтская песня, такая...»